Правила движения «внутри сустава» в кавычках. Немного отойду от проблем ССС. Мой личный опыт позволил открыть правила движения «внутри сустава» в кавычках и «вне сустава» в кавычках. Врачи, прошедшие обычную врачебную практику, ориентированную только на «школьные» в кавычках знания, даже знания ЛФК, не понимают этого правила, назначая плавание пациентам с деформирующими заболеваниями костно-мышечной системы, к которым прежде всего относятся коксартрозы, гонартрозы, артрозы голеностопных суставов, а также сколиозы позвоночника. Они исходят только из принципа горизонтального положения тела на воде, то есть отсутствия осевой нагрузки, но не правила «движения внутри сустава» в кавычках, открытого мной на основании своего собственного, порой драматического опыта. С тех пор я говорю во время своих консультаций в ответ на вопрос о пользе плавания для пораженных суставов. Я в бассейне провел полжизни, но никогда не назначаю плавание пациентам с подобными заболеваниями. Я имею в виду артрозы крупных суставов. По двум основным причинам. Первое. Чтобы получить пользу от плавания, надо плыть быстро, долго и технично. Таблица 3. Вторая. Срабатывает правило «движения внутри сустава» в кавычках, то есть при движении неконгруэнтных деформированных плоскостей сустава они трутся друг от друга и усиливают асептическое воспаление, то есть боль после плавания. Поэтому все попытки людей, во-первых, не умеющих хорошо плавать, да еще имеющих избыточный вес, во-вторых, имеющих деформированные суставы, заканчиваются неудачей. На такие занятия правила адаптации не распространяются. Кроме того, мой анализ любителя оздоровительного плавания показал, что лишь 5-6% занимающихся действительно плавают, то есть используют нагрузки, соотносимые с тестами Купера. Остальные купаются. Спортсменов я не оценивал. Они приходят в бассейн, плавают, как им кажется. Но в ответ на мой вопрос, сколько вы проплываете без остановки, отвечают неуверенно, во время сеанса, которое мне отведено все время. Но ни общего количества проплываемых метров ни тем более фиксированного времени назвать не могут. Следовательно, впустую тратят как минимум 3 часа, находясь в иллюзии оздоровления. Здесь срабатывает еще одно правило восстановления здоровья. Само по себе движение здоровья не дает. Здоровье приносит только «правильное» в кавычках движение, то есть правильный подбор комплекса физических нагрузок, в которые входят силовые упражнения, растягивающие и аэробные. Все остальное – околоспортивная суета, создающая иллюзию оздоровления. Большинство людей путают спортивные нагрузки с оздоровительными. На мой анкетный вопрос «Занимаетесь ли вы какой-либо оздоровительной деятельностью?» отвечают «Да». И, как правило, называют «футбол», горные лыжи, большой теннис. Хочу обратить ваше внимание, что я спрашиваю об этом своих пациентов, пришедших ко мне с болями в спине и суставах. Те же виды спорта, которые они называют в качестве оздоровительной деятельности, к здоровью никакого отношения не имеют. Особенно для людей, имеющих проблемы в опорно-двигательном аппарате и ССС, хотя бы потому, что в этих видах спорта отсутствует четкий контроль за объемом нагрузки. В подавляющем числе случаев эти люди не оценивают трезво состояние своего мышечно-связочного аппарата, состояние ССС. Они не придают значения избыточному весу и потере мышечной выносливости. Конечно, психологическая разрядка происходит, но истинного оздоровления в таком случае нет. Путаются понятия эксплуатации тела с профилактикой здоровья. Горные лыжи, футбол, большой теннис – требуют хорошо подготовленной к этим занятиям мышечно-связочной системы. Если люди, захотевшие заняться этими и другими видами спортивных увлечений, и проходят врачебный контроль, то, как показывает практика, поверхностный, максимум на уровне ЭКГ. Обследование системы мышц, связок, сухожилий не предусмотрено общепринятыми медицинскими стандартами. Если у человека в анамнезе истории болезни нет инфаркта миокарда, то эти и подобные им спортивные развлечения врачи разрешают. Постараемся разобраться в оздоровительных, а значит, полезных физических нагрузках.